Владимир Хотиненко. Кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, педагог. Заслуженный деятель искусств, народный артист Российской Федерации. Первая поездка за границу у меня была экзотической. Обычно все начиналось со стран соцлагеря – Польша, Чехословакия и так далее. А моя первая поездка была в Африку, в Эфиопию. Нам выдали по $50 на всякие мелочи. Тогда казалось, что это приличные деньги. В делегации было всего 2 человека, и я возглавлял эту группу. Все было оформлено солидно. Нас проводили через дипломатический проход. На дворе был 1984 или 85 год. Это был другой мир. У них были автоматы на гербе и колхозы. У меня даже появилась идея снять в Эфиопии поднятую целину. И именно в Африке со мной произошло мое любимое приключение, которое помню до мельчайших деталей и всю жизнь мечтаю превратить в кино. Нас поселили в роскошнейшей современной гостинице из стекла и бетона, окруженной традиционными квартальчиками. Я в своей голубой курточке вышел из отеля, чтобы прогуляться и что-нибудь купить на рынке, и решил срезать дорогу. Ничего страшного, ведь гостиница высокая, ее видно. Свернул на какую-то улочку, узкую, 10 метров шириной. И тут понимаю, что это ритуальная улица. Вокруг гробы и венки, и ни одной души. Не по себе. Я занервничал, достал кэмел. И тут из подворотни на меня выходит черная, как смоль, обнаженная, худая и очень некрасивая женщина. Жестом показывает: «Дай закурить». Я стою и думаю: «Ну, а что такого происходит? Я же режиссер. Я свободный человек. Вот дам ей сейчас закурить и буду потом рассказывать, как угостил сигаретой голую женщину». И тут в голове сверкнуло. Так, я видел на рынке прокаженных. Их собирают и увозят за город, а они потом возвращаются. И возникает у меня видение, что она подходит ко мне и коварно целует. От этой перспективы я передумал давать ей закурить и даже сделал шаг назад. Она за мной. Я стал уходить, а она ускоряется. И тогда я побежал. И она побежала. А эфиопы бегают прекрасно. Представляю, как это выглядело со стороны. По уставленной гробами пустой улице бежит белый мужчина в развивающейся голубой куртке, а за ним, по пятам, голая черная женщина. К счастью, я тогда занимался легкой атлетикой, и она в конце концов отстала. Если бы это кто-то снял и выложил, миллионы просмотров ролику гарантированы. В 1970 году я уже учился в архитектурном институте. Я никогда не страдал комплексом провинциала и быстро освоился. На 3-м курсе уже зарабатывал очень приличные деньги. Мы ездили в Сургут и оформляли там гостиницу. Даже смог купить родителям машину. Они работали на тракторном заводе и как раз стояли в очереди на «Жигули». Я тогда плотно общался с фарцовщиками и доставал все, что угодно. Все фарцовщики были мои. У меня были деньги, и они ко мне тянулись. Так что все новые джинсы у меня были. Но были в этой череде и совершенно примечательные покупки. Скажем, вышел фильм «Все на продажу» Анджея Вайды, где снимался Даниэль Альбрыхский, 1968 год. И я фарцовщикам даю задание достать точно такую же дубленку, как была у героя Даниэля Альбрыхского. И мне достают. Позже, когда Альбрыхский снимался у меня в «Гибели империи», я рассказал ему об этой истории, и мы с ним подружились мгновенно. Она долго у меня жила потом, эта дубленка. Березками мне пользоваться не пришлось. Однажды заглянул туда с кем-то, но меня этот мир обошел стороной. Комиссионки меня не интересовали, скорее антиквариат. Я любил гравюры, книги. Потом можно подарить, и стоило это тогда недорого. В какой-то момент я и сам приторговывал. Халтуры исчезли, нужны были деньги. Вернулся из армии. Это был переходный период. Тогда меня поддерживали родители. Я квитанции их переводов храню до сих пор. Там мамины два слова. «Сынок, ты как?» Итак, фарцовщики давали мне товар. Я был в доле, ведь я много ездил, работал на Свердловской студии ассистентом, мотался по городам, оставлял себе какой-то навар. По тем временам дело подсудное. Фарцовщиков гоняли, ловили. А потом нужда приторговывать исчезла, и я снова стал крутиться. Вещи нам как-то раз привозила сестра. Из Венгрии мне достались модная рубашка, свитер. Видимо, было не очень дорого, потому что она купила и себе, и родителям, и мне. У меня кое-что просили, но я не отдавал. У меня мистическое отношение к вещам. Не могу, чтобы мои вещи кто-то носил после меня. Такой вот бзик. Отдельный вопрос — пластинки. Это для меня было важно еще в школе. Не помню, как ко мне тогда попал концерт Rolling Stones на бобинах. Позже, в студенчестве, поспорил на ящик виски, что роллинги всех переживут. Так ведь и получилось. Они же до сих пор выступают полным составом. Однажды на московский кинофестиваль приехал Роберт Де Ниро. Он курил сигары. В США это контрабанда, а у нас магазин «Гавана». Никита Михалков попросил меня. Я поехал в эту Гавану, купил Роберту коробку. Де Ниро радовался до невозможности. Больше, наверное, чем своему призу на нашем фестивале. Он был счастлив этой коробке с сигарами, которые кубинские девушки скручивали на бедре. В США сигары можно было купить только на Брайтоне. Такие истории запоминаются и становятся частью тебя. Как мы с Джеком Николсоном пили водку и разговаривали, а ведь это мой любимейший актер. Как Фрэнсис Форд Коппола нам вручал призы. Как приехал Эннио Морриконе. Наша поездка на машине во Франции с Питером Богдановичем. Или случайный разговор с Настасьей Кински про ее папу. Я родился в городе Славгороде, в Алтайском крае. Мы жили в доме, который отец построил сам. В 1960-х, уже когда Гагарин полетел в космос, а Хрущев сошел с ума на кукурузе, у нас начался реальный голод. Я ездил за хлебом далеко на велосипеде и выстаивал огромную очередь, чтобы купить маленькую буханочку черного. Из еды у нас были хлеб, мама и сама его пекла, и подсолнечное масло. Помакать туда хлеб — вкус детства. Парадоксально. Был у нас при этом магазин, где лежали сыр Рокфор, который никто не покупал, потому что думали, что он испорчен, и колбаса. Рядом лежала горка хвостиков, отрезанных от колбасных палок. Денег было мало, и я специально ходил в магазин посмотреть на эти хвостики. К тому же у нас был огород. Мама выращивала огурцы, помидоры и картошку. Однажды я захотел понять, что это значит вырастить самому. Выпросил пространство метр на полтора, взрыхлил и посеял пшеницу. Я ее пропалывал, поливал, и она выросла. Я собрал зерна, смолол в ступке, помол был еще тот. А мама отнеслась к этому очень внимательно. Замесила тесто и испекла вот такую лепешку. Ничто не сравнится с хлебом, который ты вырастил сам. Я помню, как однажды появился белый хлеб. Какой-то парень выскочил из магазина с булкой и не успел сказать «41, ем один». Тому, кто не успевал крикнуть такое, приходилось делиться. Вкус той булки я помню до сих пор. Но на Новый год у нас были мандарины, которые нельзя было купить в городе просто так. Потому что моя тетя работала на базе. И сказать, что я чувствовал себя хоть немного несчастным из-за всего этого? Конечно, нет. И вроде бы жили впроголодь, но когда кто-то приходил в гости, всегда находилось, что подать на стол, при том, что холодильника у нас не было. Это осталось как примета детства, но не примета тяжелой жизни. Никто не страдал.